3. Для божественного апостола Павла было чудно и весьма удивительно определение Божие о двух близнецах Ревекке, Исаве и Иакове. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, почему было бы можно предпочесть одного из них другому, Бог уже сказал заранее: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем об этом? Неужели неправда у Бога? Никак. О, человек, кто же ты, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Неужели между горшечником и глиной меньше различия, чем между Богом и человеком, ничтожным червем? Кто же дерзнет сказать Богу: «Зачем ты, Господи, так делаешь?» Святой Дорофей рассказывает. Однажды прибыл к городской пристани корабль с пленниками, которых должны были продать. На пристани собралось много покупателей. В том городе жила одна богатая, весьма добродетельная и благочестивая девица. Она очень обрадовалась долго ожидаемой ею возможности купить себе служанку, горничную, которую она искренне хотела научить доброй нравственности и приличным женскому полу занятиям. Она подходит к продавцу невольниц, у которого были две юные девочки. Одну берет к себе, уплатив за нее деньги по договору с продавцом. Не успела она отойти, как к продавцу подходит бесчестная развратная женщина, содержательница дома терпимости, и за небольшую цену покупает у того же торговца другую из бывших двух у него девочек и ведет ее к себе в сожительство для известной эксплуатации. Вот какая неравная судьба этих двух молоденьких девочек. Кто в этом событии исследует глубину и таинственность судеб Божиих? Обе с детства невинные девочки, обе проданы, обе не знали ни своей будущей жизни, ни своей участи, обе получили доброе воспитание, сохранили бы его благодатные плоды всю свою жизнь. Но одна отдана к наставнице доброй нравственности, христианской жизни, и воспользовалась ее наставлениями, сама стала доброй христианкой, подражательницей ангелам. Другая, напротив, попала в школу мерзости и разврата, к учительнице лжи и соблазна, и всех мерзостей, и сама охотно последовала примеру своей госпожи и сделалась корыстью дьявола, хотя бы могла иначе устроить свою жизнь, если бы попала к лучшей наставнице. Но судьбы твои, Боже, бездна великая. Подобное, мало разнящееся от предшествующего, нашел и узнал Григорий Великий в кругу своих родственников. У этого святейшего мужа было три тетки — Емелиана, Тарсила и Гордиана, которые посвятили свою жизнь Христу, поступив в женский монастырь. Две из них нерушимо хранили свои обеты, до конца жизни с честью пребывая в девстве. Третья — Гордиана, не внимая никаким наставлениям и не повинуясь иноческой власти, расторгла свое общение со святыми сестрами и удалилась от них в светскую жизнь, влекомая бесполезным своим сладострастием. Суды твои, Боже, бездна великая. Бог высок могуществом своим, все содержит крепостью своею, и кто найдется такой, как Он сильный, кто в состоянии исследовать дела Его и сказать Ему: «Ты поступаешь несправедливо». Благоразумно и весьма осторожно в этом отношении выразился царственный пророк, говоря о себе Богу: «И аз уничижен и неразумех, скотен бых у тебе». Другими словами, твоих судеб не испытываю я, о Боже, я ничтожный пред тобой, подобно другим животным, мое дело слушать твой голос и повиноваться своему Господу, но не исследовать твои дела я предназначен. Это еще не диво, что Давид, с детства пасший скот и не занимавшийся высшими науками, понимал себя и судил о себе так скромно по доброте своего сердца и по внушению Божию. Но самые серафимы, высшие духи, служители Божии, также поступают пред Богом. Ибо когда Слово Господне огласило небеса и землю об отвержении Богом иудеев, тогда шестикрылые серафимы двумя крылами каждый закрывал лице свое и двумя закрывал ноги и с помощью двух летал, обнаруживая, что они своим разумом не могут воспарить до той высоты, на которой совершаются чудные и непостижимые дела Божии. Никакой разум твари не постигает божественных судеб всемогущего Творца своего. Для них достаточно знать и быть убежденными, что Тресвятый Бог свят, и исповедовать друг перед другом неизреченные Его божественные совершенства, взывая к Нему: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, полны суть небеса и земля беспредельной славы Его. Тройственно свят Бог, свят в себе самом, свят в судах своих, свят в делах своих». Если небесные разумные духи так смиряются и исповедуют непостижимость божественной тайны, тем более нам, слабой персти земной, хотя и получившим по дару Божию дыхание жизни и слово разума, прилично исповедоваться пред Богом, взывая: «Праведен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делах своих». Блаженный Августин оставил нам большое утешение своим изречением: «Бог может некоторых спасти и без их добрых дел, ибо Он сам добр. Не может Он никого погубить, потому что Сам праведен».